холле было светлее, чем в спальне. Снежно-лунный ландшафт за пределами грота был здесь раза в два шире. Андрей отодвинул на край стола документы, открыл коробку портативного фотоблинкстера. Над зеркалом отражателя пошли, сменяя друг друга, стоп-кадры стереоизображения Лилии. Вот она в белой шубке обнимает пушистую лайку. Вот на санках головой в сугроб. На празднике проводов русской зимы, счастливая, розовощекая, еле держит обеими руками расписной деревянный ковш в виде жар-птицы. Приз за смелость. Вместе с мальчишками старшего возраста брала приступом снежную крепость под ужасающий грохот шутих. Валентина боялась, и ему пришлось ее успокаивать, а она не спускала с дочери напряженного взгляда и была такая красивая, что он заново в нее влюбился. Четкий профиль, румянец, поджатые от волнения губы, узел темных волос на затылке. Сверкнула зорница телевизита. Андрей поднял бровь. В холле стоял блондин в полетной форме координатора. Желтые брюки, черный свитер, серебристая эмблема, зигзаг импульса на фоне стилизованного цветка магнолии. Узнав Копаева, Андрей отвернулся. Машинально переключил фотоблинкстер. Возникло изображение дочери, сдувающей пух с одуванчика. А он вспомнил, как летал пух и какое это было для нее открытие. Захлопнул коробку прибора, сунул в дорожный портфель. Туда же сунул мандат, выданный ему экспертным отделом ОКСа, сложил документы. В сторону Копаева он не смотрел. Когда на столе ничего не осталось, щелкнул замком, отбросил портфель на толстый мшистый ковер. На сегодня с этим покончено. Слегка размяться, позавтракать и в бассейн. Снимая халат на ходу, прошел мимо Копаева. Долготерпение визитера выглядело навязчивым. Оглянулся. Визитер поднял руку, задумчиво почесал бронзовое от загара ухо. В мгновение Андрей колебался, но именно в это мгновение Копаев исчез. «Вот и ладно», – подумал Андрей, отодвигая дверь бытового отсека. Неделю назад этот бронзовоухий блондин отравил ему радость спортивной победы. В бытотсеке горьковато-терпко пахло сосновым экстрактом. Издалека доносилось по трубам биение пульса гидрораспределительного узла. Бросив халат крючок освежителя, Андрей натянул боевые перчатки и вызвал манекена боксерского тренажера на позицию спарринга. Ложный выпад, удар и маневр. Слишком быстро, не прозевать бы ответ манекена. Защитный финт, нырок под перчатку, удар. Нет, не достал. Реакция у машин отменная. Обмен ударами, серия. Форсинг, прямой в корпус. Ну вот и отлично. В последнее время он делал успехи, и никто не мог понять почему. А ведь это из-за нее. Он выходил на ринг с таким чувством, словно она была среди зрителей, и проводил бой так жестко и агрессивно, будто хотел этим что-то ей доказать. И особенно агрессивно, если вспоминал те два дня прошлогоднего зимнего отдыха под Уссурийском. Ей было там все не по вкусу. Первый день она сидела в кресле-качалке на открытой веранде дома турбазы, укутанная в меховой плед, с непонятной печалью разглядывая заснеженные деревья. Второй день был не лучше. Он не знал, как себя с ней держать, ему захотелось уйти на лыжах куда-нибудь одному. В конце концов, он так и сделал. По лыжне вдоль дороги в лесу за турбазой, мимо егерского кордона, через поляну с заметанными снегом стажками сена и дальше к речке. Сперва он услышал на берегу лай собаки, потом увидел юношу в большой не по росту егерской куртке, а у берега тонущего в полыни оленя. Юноша, почти еще мальчик, но уже со светлым пушком на подбородке, бестолково пытался вывернуть из-под снега тяжелый сук. «Помогите!» – в полном отчаянии задыхаясь, выкрикнул бородатый мальчик. «Не поможете, Лехе, крышка!» Этого не надо было объяснять. И без того было видно, что Лехе крышка. Животное из последних сил бултыхалось среди осколков льда в черной воде, судорожно вскидывая ветвисто-грогую голову. Он сбросил лыжи и постоял, оценивая ситуацию. Ничего полезного под рукой. Лед хрупкий и тонкий, как оконное стекло. Не подползешь. Он снял свитер. «Подержи!» Сунул в руки ошеломленного паренька, разулся, кинулся на пролом в ледяную кашу. Вода обожгла огнем. Небольшой пятнистый олень был красив, но дела его были плохи. На шее рана, перелом задней ноги. Зверь лежал на снегу и не пытался подняться. «Что делать? Ведь пропадет!» «Ну что я теперь буду делать?» – панически причитал паренек. «Прекрати», – сказал он, обуваясь. «Волосы отрастил на лице, а что делать, не знаешь. Это кто твоего Леху на лед загнал?» «Росомаха!» А собака куда-то подевалась. Звать отца побежала. «Отец где?» «Ушел на оленью сопку». «Далеко отсюда?» «Километра два». «На вас вся одежда обледенела. Возьмите куртку». «Возьму». «Твое имя?» «Валентин». «А имя отца?» «Николай». «Очень приятно. Надень мой свитер, Валентин Николаевич. И дуй на кордон. Лети стрелой». «Ленар, ты на кордоне есть?» «Есть, с прицепом». «Дай вызов ветеринару, прихвати для рогатого друга теплое одеяло и мигом обратно». Валентин ловко вбился в погиб в эластичные боты подростковых пневмалыш, пропал в снежном вихре. Он посмотрел ему вслед, взвалил оленя на плечи. «Спокойно, Леха, спокойно». И неуверенно переставляя задубевшие ноги, тоже подался на косогор. Валентин не подвел. Две трети пути до кордона ехали на грузовом снегоходе. Прибывший на санитарном блине ветеринар, маленькая розовощекая женщина по имени-отчеству Валентина Николаевна, мир тесен, осмотрела Леху, нахмурилась и сказала, что гарантирует больному жизнь только в стационаре. Он не видел, как увозили больного, потому что в этот момент парился в сказочно замечательной баньке, которую спроворил для него подоспевший егерь, отец Валентина. Кстати, звали его Николай Валентинович. Они подружились. И какое-то время спустя, уже на Луне в своем секторе, он получил от Валентина и Николая радиограмму. Леха выжил, поправился, шлет привет, благодарность спасителю, с удовольствием присоединяемся, обнимаем. А поскольку радиограмма была без пометки лично, расторопная администрация сектора возбудила ходатайство о награждении Андрея Тобольского медалью за спасение человека. И ему пришлось объясняться, но это потом. А тогда, после баньки, он вернулся к жене и застал ее в ультрамеланхолическом настроении. С вымученной улыбкой она вдруг сказала: «Подруги тобой восхищаются, и я уверена, завидуют мне. Но они ведь не знают, что кроме всего, ты еще очень обыкновенный. Ну почему ты такой обыкновенный? Может быть, таким тебя делает твоя работа?» «Хм, работа. Ну что работа? Замечательная работа. Не хуже любой другой». В то время странные выпады Валентина не задевали его. Престижный уровень его профессии – один из самых высоких после суперпрестижной профессии космодесантника. И здесь было не о чем говорить. Он решил, что она необдуманно повторила чьи-то чужие слова. Удивился, но не подал виду и вскоре про это забыл. И никогда бы не вспомнил, если бы… Да. А вспомнил, к несчастью для своих соперников по боксу, в самом начале здешнего чемпионата – и три боя подряд выиграл нокаутами. Остальное зависело от финальной встречи с Копаевым. Этого парня подбросили им из резерва вместо ушедшего в отставку координатора. Зная манеру Копаева быстро передвигаться и наносить прямые жесткие удары на дистанции, он задумал достать соперника в ближнем бою. Предчувствовал, как это будет. Первый раунд – разведка, второй – уход в защиту с редкими контратаками. Начало третьего – сближение, форсинг, приходящий в ошеломительный спурт. Выбор момента для ложного выпада левой и правой в корпус, коротко, точно. Задумано было неплохо, но ближнего боя не получилось. Получился балет. Публика потешалась. Они кружили по рингу, как танцевальная пара. Копаев обманчиво маневрировал, скользя ужом, играя перчатками, пятясь, легко уходил от инфайтинга. Жестких ударов не наносил вообще. А он, сбитый с толку необычными для бокса телодвижениями соперника, никак не мог сосредоточиться на атаке. И слишком поздно дошло до него, что Копаев просто валял дурака. Жаль, что дошло за 5 секунд до финального гонга. А когда вручили пояс с чемпионской пряжкой, хотел отказаться, но уловил настроение окружающих и не стал его портить. Настроение было веселое. Андрей покончил с бритьем и, выйдя из душевой, так лихо свистнул, что гардеробная перепонка распахнулась во всю длину с треском развернувшегося парашюта. Он натянул синие брюки, вскрыл свежий пакет с белыми свитерами. На груди поблескивала золотая эмблема – цветок стилизованной лилии и парящий над ней альбатрос. постоял перед зеркалом, вызвал на связь диетолога, распорядился доставить завтрак в каюту. Взглянул на часы. Торопиться некуда. До старта люгера больше 3,5 часов. Возник соблазн. Выйти на лыжную горку, поймать ветерок. Нет, Грижас не даст. Поднимет скандал и не даст. Даже пройтись по лыжне не позволит. Хотя там ее пропахали настолько, что ездить противно. Вчера не позволил. Сделайте милость, Андрей Васильевич. Разрешите своему организму стабилизироваться после рабочей нагрузки. На 2 суток я запрещаю вам все виды силовых разминок. Бассейн и только бассейн. Но и в воде без всяких спортивных фокусов. Ладно, бассейн тоже неплохо. А что касается фокусов, это Грижас как-нибудь переварит, ему не впервой. Андрей рассовал быт принадлежности в гнезда фиксаторов. Вышел.